Это удостоверение ГКО, полковник. Оно вручает тебе полную военную, гражданскую, судебную власть над всеми гражданами СССР и иностранцами, которые находятся в порученном тебе районе. Лычков подождал, пока Коля прочитал текст постановления ГКО и удостоверение, и добавил, не отводя от Коли немигающих, болезненно прищуренных глаз. Ты, конечно, не слабонервный, но на всякий случай разъясняю. Любого застигнутого на месте преступления мародера, провокатора, шпиона или бандита ставь к стенке немедленно. Никаких фигли-миглей, полковник. Полная власть, я это подчеркиваю. Впредь до особого распоряжения, Лычков улыбнулся. Ты теперь нечто вроде единоличного диктатора, что ли? Он перестал улыбаться и строго добавил. Только эту диктатуру тебе партия вручила временно. Об этом ни на секунду не забывай. Коля спустился вниз. Горохов заботливо вытирал капот эмки и, увидев Колю, обрадованно крикнул. «Здесь я, Николай Федорович! Ну как? Насчет Москвы?» «Будем драться!» — хмуро бросил Коля. «Ты свои сомнения оставь, Горохов!» «Есть!» Горохов повеселел, лихо вырвал к пассажу. «О жене вашей и о сыне слыхать что-нибудь?» «Ничего не слыхать». Коля совсем помрачнел. «Ничего». «Виктор забегал 3 дня назад. Он ведь здесь, под Москвой. Талантливый оперативник», — с уважением сказал Горохов. «Все так говорят», — он улыбнулся. «А что, Николай Федорович, догоняет вас Виктор Алексеевич? Уже подполковник, а?» «Эх, Горохов!» — вздохнул Коля. «Пусть хоть комиссар, лишь бы живой остался». «Что верно, то, как говорится, факт», — в свою очередь вздохнул Горохов. Во дворе правления стояли грузовики. Сотрудники грузили архив и делопроизводство. Работали молча, передавая друг другу пачки бумаг, словно ведра во время пожара. Мимо по Петровке прошагала колонна ополчения, пожилые наспех экипированные люди, без выправки, без уверенного твердого шага кадровых красноармейцев. Лица у всех были замкнутые и суровые, многие бойцы шли еще без оружия. «Всем не хватает», — подошел к Коле Рудаков. «Какой толк от таких солдат на фронте? Что они умеют?» Коля тяжело посмотрел на Олега. «Ненавидеть умеют. А остальному научиться. Когда отправите машины, постройте людей». Коля замолчал и прислушался. «Что слышите, Рудаков?» «Ничего, товарищ полковник», — удивился Олег и вдруг догадался, о чем спрашивает Коля. Стояла тишина, тягостная, жуткая тишина. Такая бывает в тихие пасмурные дни на кладбищах. «Шел сегодня в управление», — тихо сказал Олег. «Смотрю, документы жгут. Прямо на улице. В цинковых корытах». Олег повел плечом, тоскливо посмотрел на Колю. «Страшно это, товарищ полковник. Хотите ругайте, хотите бейте. Пепел летит, лица у всех покойницкие». «Возьми себя в руки», — так же тихо ответил Коля. «Нервы нам еще пригодятся, Олег. Потому что самые главные трудности, скажем так, они еще впереди». Олег скомандовал, все построились. Коля медленно прошелся вдоль строя, вглядываясь в знакомые, много раз виденные лица своих товарищей. Сегодня они были совсем другими, эти лица, напряженные, осунувшиеся, тревожные. Коля вдруг поймал себя на мысли, что некоторых он просто не узнает. «Не помню», — почти испугался Коля, — «чепуха какая». «Нет, просто они стали другими. За 24 часа стали совсем другими. А ведь они еще не знают ни о решении ГКО, ни о своей роли в выполнении этого решения. В конце концов, если уж называть вещи своими именами, не слишком приятная им работа предстоит. Ох, не слишком. Фронт — это недосягаемая мечта в сравнении с тем, что придется делать здесь. И все же выбрали именно их, проверенных, до конца преданных советской власти, без оглядки, без вопросов, сомнений, выбрали тех, на кого всегда опиралась страна в трудные свои минуты, коммунистов и рабочих.